На сегодняшний день великие пирамиды Древнего Египта хорошо изучены. Древнеегипетские тексты переведены. Известно, что в 28 веке до нашей эры в Древнем Египте была построена первая пирамида – Джосера. Именно с этого времени древние египтяне стали мумифицировать умерших фараонов, класть в саркофаги и замуровывать в пирамидах. Факт внезапного возникновения такого похоронного обряда в Древнем Египте неоспорим, но и необъясним до сих пор. Что вдруг заставило древних людей прилагать огромные усилия для сохранения тела умершего? Непонятно. Вероятно, 30 веков назад египтяне увидели что-то подобное. В древнеегипетских текстах, собранных современными учеными в так называемую «Книгу мертвых», говорится о посланниках с неба, подаривших людям великие знания. Также упоминается, что боги, спустившиеся на землю, умели обретать спокойствие сердца. Возможно, речь идет о погружении в некий искусственный сон, при котором организм находится в заторможенном состоянии. Может, небесные посланники использовали такие возможности при длительных космических перелетах? Скорее всего, для сохранения тела в состоянии сна необходимо было место в виде камеры или футляра. И древние египтяне видели, как спустившиеся с неба боги поднимались из футляров, а затем туда ложились, чтобы потом опять встать, но уже в ином мире. Видимо, древние люди всего лишь скопировали то, что наблюдали у прилетевших на землю богов. Они стали мумифицировать тела великих фараонов, а на саркофагах-футлярах изображать звездно-небесные сюжеты. Вероятно, и пирамиды — это часть знаний, оставленных небесными пришельцами. Может, корабли именно такой формы спускались с небес, а потом поднимали космических посланников? Египтяне верили, что люди не умирают, а переходят в состояние долгого сна, чтобы отправиться в другой мир. Наверное, обряд погребения в саркофагах и пирамидах — это попытка людей попасть к богам на небо. Тайное и неизведанное.